Глава 21. Сур Аль-Азбеки находился в самом центре Каира. Здесь продавались книги грудами на столах, стопками в киосках, иногда прямо на улице. Но лучшим местом для поиска книг были испещрявшие здания магазины. Некоторые настолько маленькие, что только их владельцы могли протиснуться внутрь, чтобы достать желаемое. Более предприимчивые торговцы могли занимать несколько этажей и промышляли всем подряд, от средневековых манускриптов до алхимической математики или руководств по барометрической паровой механике, не говоря уж о новой моде на дрянные западные романчики. Магазин «Книги Рами» и прочие эфемеры оказался предприятием среднего размера. Крупнее мелких магазинчиков он занимал лишь второй этаж здания, вывеску можно было увидеть с улицы внизу. Фатима и Хадия направились к нему, проталкиваясь сквозь крикливых торговцев, пытающихся привлечь покупателей. Поскольку клиентов было немного, действовали они особенно настойчиво, подсовывая книги прямо под нос и суля хорошие скидки. Фатима чуть не огрела одного мужчину тростью, чтобы заставить его отойти. В данный момент ее интересовала только одна книга и один продавец. Напарницы остановились перекусить, чтобы обсудить загадочные слова Загроса за тарелкой кюфты с ароматной рукколой. Ни одна из них не имела ни малейшего представления, с чего начинать поиски девяти владык, но обе читали «Тысячу и одну ночь». Эти сказки веками пользовались популярностью в Египте. С возвращением джиннов они превратились в предмет изучения для академиков, которые пытались отделить зерна правды от фантазий. Однако трудно было представить, какое отношение эти сказки имеют к их расследованию. Но агенты не могли отвернуться от возможных зацепок. Добравшись до здания, они поднялись по лестнице к магазину Рами. Соответствуя названию, магазин заполняли книги. В основном старые, переплетенные в затертую кожу, их запах витал в воздухе. Помещение освещали позолоченные латунные лампы, которые свисали с потолка, и сальные свечи в бронзовых шандалах на столах. Стены украшало удивительное количество старинных часов, показывавших одно и то же время. В целом здесь царила атмосфера древности, обособленная от современного Каира. Фатима обвела магазин взглядом и заметила невысокого мужчину на стремянке, который ставил книги на верхнюю полку. Увидев посетителей, он спустился и подошел к агентам, шурша мешковатыми штанами. «Добро пожаловать в книги Рами и прочие эфемеры!» Тепло поприветствовал он, белые вьющиеся волосы двигались в такт с его речью. «Чем я могу вам помочь?» «Тысяча и одна ночь», — ответила Фатима. Ее глаза блуждали. В магазине был еще один человек, пожилая женщина, абиссинка, судя по внешности, не говоря уж о белом тканом платье и цветастом поясе на талии. Она склонилась над большим томом, осторожно перелистывая страницы и рассматривая их с увеличительным стеклом. «У меня их много», — просиял улыбкой торговец. «Большинство на арабском и включают более тысячи сказок. Есть и другие, на оригинальном персидском или санскрите, хотя сказок в них меньше». «Что насчет экземпляров, которые могли заинтересовать персидского джинна по имени Загрос?» Фатима показала значок министерства, за ней последовала Хадия. Улыбка торговца исчезла, его стареющее лицо прорезали морщины. Он быстро облизал губы, потянулся рукой, чтобы почесать затылок, и тут же ее одернул, вспомнив, что на голове феска. «Вас прислал Загрос?» «Большой джин, лавандовая кожа, слоновые бивни, слегка сноб». «Определенно Загрос», — хмыкнул коротышка. «Есть какая-то особая причина, почему он сказал прийти ко мне? Найти определенную книгу?» «Он сказал, что вы можете показать то, чего мы не видим», — ответила Хадия. Книготорговец выпрямился. На лице появился интерес, будто он ждал этого момента. «Что ж, хорошо. Нам лучше поговорить». Он повернулся и окликнул абиссинку. «Сега, Завари чай, пока я закрою магазин. У нас гости». Через некоторое время напарницы сидели за маленьким столиком. Из висевшей над ним лампы изливался свет, отблескивая от золотой звезды Давида на прикрепленном к стене плакате. Пожилая женщина расставляла перед ними чашечки с чаем, пока книготорговец проверял корешок переплетенного тома. Это не мешало им говорить. «После смерти моей первой жены, Магды, я остался один в магазине», — делился Рами. Его короткие пальцы пробежали по обложке книги, словно пытались понять ее содержимое. «Потом, где-то 10 лет назад, ко мне заглянула Тсега и тут же завязала спор о том, как я организовал сасанитские тексты. Я сразу понял, что просто обязан на ней жениться». Тсега фыркнула, откидывая назад заплетенные в косу волосы. «Я работала в Королевской библиотеке Аддис-Абебы», — гордо сообщила она, уселась за стол и подняла свою чашку с чаем. «Ерунда у него была, а не организация текстов. Мне куча времени понадобилось, чтобы привести их в порядок. Единственная причина, почему я осталась и согласилась выйти за него замуж». «Как видите, я крайне удачливый человек», — книготорговец лукаво подмигнул. «Практикующий египетский караим женится на Хаймонотке из Абиссинии». Караимы, возникшее в VIII веке в Багдаде еврейское религиозное течение, доктрина которого основывается на изучении Танаха, Ветхого Завета. Караимы не признают Талмуд и устный закон и считают его искажением библейского иудаизма. Хаймонот — направление иудаизма, практикуемое эфиопскими евреями. «И оба неисправимые книголюбы. Где, кроме Каира, могла укорениться и расцвести такая любовь?» «Откуда вы знаете Загроса?» — улыбаясь, спросила Хадия. Похоже, она уже симпатизировала паре. «Я всегда мог достать для него старые манускрипты, когда никому другому не удавалось», — ответил Рами. «Загрос, может, и груб, но в его сердце живет нежность к книгам». Он забеспокоился. «С ним все в порядке? Я знаю, что на министерство напали. Не могу представить, чтобы он кого-то ко мне прислал, если с ним все хорошо». «И почему бы он прислал нас к вам?» — спросила Фатима. Она не хотела грубить, но ей нужно было торопиться. Кроме того, публике не обязательно знать о Загросе. Похоже, книготорговец почувствовал ее настроение. «Ладно, тогда давайте приступим». Он отложил книгу. «Тысяча и одна ночь» — достаточно известный сборник. Его создавало множество авторов на протяжении столетий. Первые сказки появились в Индии и Персии и не переводились на арабский до 8-го столетия. Несколько позже, вероятно, в Багдаде к ним добавились новые сказки вместе с более древним фольклором. В его глазах засиял огонек рассказчика, и Фатима вздохнула. «Это затянется надолго». Только к 13-му столетию истории из Сирии и Египта раздули количество сказок до 1000, — продолжал он. Часть из них добавили только недавно, вроде «Али-Бабы и 40 разбойников». Скорее всего, выдумка французского фантазера, хотя 40 леопардец, о которых я читал в газетах, похоже, вдохновлялись этой сказкой, которая, в свою очередь, вдохновлялась более древними историями. С тех пор, как появились джинны, на улицах и в кофейнях начали рассказывать новые сказки. Некоторые из них прямо здесь, в Азбекии. Полагаю, когда речь заходит о «Тысяче и одной ночи», мы продолжаем наполнять ее страницы. Тсега нетерпеливо щелкнула языком, и Рами очнулся от своих раздумий. «В любом случае, вы, скорее всего, знакомы с более традиционными сказками. Наверняка у вас даже есть любимые». «Конечно», — подумала Фатима. Она знала эти истории с детства. Сказка о купце и духе, сказка о рыбаке, рассказ о коне из черного дерева. Когда она немного подросла, то приступила к тем, что пострашнее, вроде рассказа об Аджибе и Гарибе, кишащего свирепыми гулями, или откровенно неприличным, как Али с большим удом. Али с большим удом, сказка, насмехающаяся над одержимостью большим размером члена, входит только в манускрипт Эдварда Уортли Монтегю 1713-1776. Там были истории о домах на Луне и русалах, или говорящих деревьев, одна фантастичнее другой. «Мне всегда нравился рассказ о трех яблоках», — сообщила Хадия. «И еще история убитой девушки». «История убитой девушки» — это другое название рассказа о трех яблоках. И тому подобные вещи, о загадках, которые нужно раскрыть. «Вроде того», — кивнул Рами. Он склонил голову на бок. «Что насчет повести о Медном городе? Вы ее помните?» «О царе Сулеймане, да?» — спросила Хадия. «О каком-то путешествии?» «Они искали затерянный город», — добавила Фатима. «В детстве она любила эту историю. Там были медные лошади и люди, и мумифицированная царица». «О, мумифицированную царицу я помню», — с энтузиазмом поддержала Хадия. «А вы помните, зачем они искали этот город?» — спросил Рами. Хадия открыла было рот и нахмурилась. Фатима отреагировала так же. Она прокрутила историю в голове, такую яркую, с марионетками и человекоподобными машинами, которых многие современные ученые считали ранними предшественниками автоевнухов. Но цель путешествия она вспомнить не смогла. И это было странно, ведь в ней заключался весь смысл истории. «Я не помню», — признала агент. «Возможно, это поможет». Рами открыл книгу на нужной странице и постучал по ней пальцем. «Давайте, читайте. О цели говорится прямо здесь». Глаза Фатимы пробежали по тексту. Он читался довольно легко, написанный в старом стиле и ритме, характерных для подобных историй. Сказка начиналась с короля и беседы о пророке Сулеймане. Моряк высадился в странном королевстве с чернокожими людьми и обнаженными телами, подобными зверям и неразумевшими речи. Фатима скривилась. Эта часть всегда была такой неуютно расистской. Там было что-то от Джинни, чего она не могла уловить. Ее разум словно скользил мимо слов. Выбросив это из головы, она продолжила поиск. Путешествие началось с персонажа по имени Талиб. Только она не могла понять, почему. Фатима попробовала снова, читая медленнее и пропуская части, где слова, казалось, просто уплывали из-под ее глаз. Помотав головой, она толкнула книгу к Хадие, которая тянула шею, чтобы тоже заглянуть в текст. «Я ничего не нашла», — сказала следователь. «Что я должна там увидеть?» Книготорговец улыбнулся и обменялся с женой понимающим взглядом. «Перестань с ними играть, Рами. Просто объясни», — упрекнула она его. Затем обратилась к Фатиме. «С его любовью к драматизму иногда мне кажется, что ему стоило пойти в театр. У меня на родине из него мог получиться хороший Сулейман в постановке «Кебры Негаст». «Кебры Негаст»? Книга XIV века с легендами о происхождении эфиопских правителей от царя Соломона и царицы Савской, а также с предсказаниями грядущей славы Эфиопии. Или один из копских ортодоксальных отцов, которые спорят в увертюре. Рами фыркнул, услышав это замечание, но ответил. «Вы не можете увидеть, где упоминается цель путешествия. Странники пытались найти кувшины, когда-то принадлежавшие царю Сулейману. Там говорится, что он заключил в них джиннов, используя свою печать, а затем выбросил их в море». Он снова постучал по книге. «Теперь видите?» Фатима взглянула еще раз и сразу увидела, о чем он говорил. Слова появились прямо перед ней. Талиб узнал о медных кувшинах, в которых были заключены джинны, запертые там царем Сулейманом с помощью перстня с печатью. Он отправился в странствие, чтобы их найти. Рядом с текстом даже нарисовали символ. Гексаграмма из двух наложенных пирамид, вписанных в круг. Где она раньше видела этот рисунок? Под символом тянулась надпись на джинском. «Печать Сулеймана», — перевела Хадия, не сводя глаз с гексаграммы. Она нахмурилась и перевела взгляд на книготорговца. «Что это? И почему секунду назад мы этого не видели?» Рами поднял палец вверх и многозначительно им покачал. «Два вопроса с одним ответом. Как две стороны монеты. Печать Сулеймана многое в себя включает. Иногда это шестиконечная звезда или пятиконечная, или восьми, или даже двенадцатиконечная. А иногда это символ на странице, часто заключенный в круг. Этот образ стал популярен в Европе времен Ренессанса, а также среди последующих приверженцев оккультизма, которые, вероятнее всего, переняли его из куда более ранних эзотерических традиций иудаизма, ислама и Византии. При этих словах Фатима вспомнила, где видела этот символ — на флаге братства Аль-Джахиза. Только кругом там служил огненный змей, пожирающий свой хвост. «Никто точно не знает, как выглядела печать», — продолжал Рами. «Но в Медном городе есть очень интересный отрывок о джиннах, заключенных Сулейманом. Там говорится о перстне. Одни говорят, что печать на кольце создана самим Аллахом, другие, что кольцо и есть печать. Но все они сходятся на том, что именно кольцо даровало Сулейману власть над джиннами». Фатима воззрилась на книготорговца. «Кольцо, способное контролировать джиннов. Кольцо, которое могло сделать человека хозяином джиннов. Почему мы раньше об этом не слышали?» — спросила Хадия. Фатиме тоже хотелось это знать. Казалось невозможным, что министерство могло упустить нечто настолько важное. «Другая сторона монеты», — провозгласил Рами. Он пристально посмотрел на Хадию. «У вас прекрасный хиджаб, очень современный. Простите старика за бесцеремонность, но он очень подходит к вашим глазам». Затем он обратился к Фатиме. «Тоже могу сказать о вашем галстуке. Это красный цвет?» «Пурпурный», — ответила Фатима, придя в замешательство вслед за напарницей. «К чему это он?» «О чем мы только что говорили?» — подался вперед книготорговец. Фатима собралась ответить, но остановилась. Ее сознание необъяснимым образом опустело. Она быстро восстановила в памяти последние несколько минут. Они сели, чтобы поговорить о «Тысяче и одной ночи». Он упомянул повесть о Медном городе, попросил прочитать страницу и... Она повернулась к Хадие за помощью, но та тоже была в смятении. Взгляд Фатимы опустился к книге, просматривая страницу. Обычная сказка. А слова, что проплывали мимо ее глаз, она игнорировала. «Мы говорили о печати Сулеймана», — доброжелательно подсказал Рами. «Талисман, обладающий силой контролировать джиннов». Воспоминания мгновенно хлынули назад в голову. Фатима видела, как слова на странице вновь обретали форму, и появился символ. Она едва не вскочила со стула. «Что произошло?» — прошептала Хадия, выглядевшая, словно тоже готова вскочить на ноги. «Пейте чай», — сказала им Цега, ободряюще взмахнув рукой. «Листы, из которых он заварен, успокаивают. Вам это понадобится для того, что последует дальше». Фатима пила маленькими глотками, поскольку чай оказался довольно горьким, с пряным вкусом. Но теперь она обнаружила, что практически вливает напиток в горло. Закончив чашку, она пристально посмотрела на книготорговца. «Объясните?» Коротышка откинулся на спинку стула, тщательно подбирая слова, прежде чем заговорить. «Знаете, Аль-Джахиза называют хозяином джиннов, но это неправильный титул. Он его никогда не использовал. Его наделили этим прозванием после того, как Аль-Джахиз исчез. Часть мифов и легенд, которые крутятся вокруг него». Он помахал рукой, словно отгоняя эти истории. «На самом деле Аль-Джахиз известен своей ненавистью к рабству. Он и сам когда-то был рабом и проповедовал против этой практики на каждом углу. Так что я не верю, что у него было кольцо, которое лишало джиннов свободной воли. По сути, это превращало бы их в рабов. «Но вы сказали, что кольцо Сулейману передал сам Аллах», — возразила Хадия. «Так говорят сказки», — выставил перед собой ладони Рами. «Иногда кольцо даруют за его мудрость, в других вариантах, чтобы сковать и наказать непокорных джиннов. Но позже перстень превратился в талисман, управляющий всеми джиннами. Не слишком-то это честно или справедливо? Уверен, джинны могут рассказать собственную версию событий. Кто знает, был ли Сулейман его первым владельцем, или это гораздо более древний предмет, возможно, даже не из этого мира? Какой бы ни была правда, на месте современных вернувшихся джиннов захотел бы я, чтобы кто-либо знал о кольце, которое может дать надо мной власть, которое снова превратит меня в раба. Вы хотите сказать, что кто-то создал магию, заклинание, которое всех заставляет забыть о печати Сулеймана? Недоверчиво уставилась на него Фатима. Не просто забыть, — поправила Цсега. Скрыть содержимое книг от наших глаз. Вычеркнуть из наших историй. Она постучала себя по виску. Заставить знание ускользнуть от наших разумов. «Все наши книги», — добавил ее муж, — «все наши сочинения, везде, где упоминается печать Сулеймана, становится трудно читать. Остаются пробелы, о которых мы даже не подозреваем. Вы понимаете, о чем я говорю? Эта магия не просто скрывает правду, она заставляет нас принять ее отсутствие, тишину. Она принуждает наши разумы работать над тем, чтобы эти пробелы обрели смысл. Фатима посмотрела на Хадию, которая выглядела такой же ошарашенной. Чтобы добиться подобного результата, необходима умопомрачительная магия. Она противоречила самой концепции волшебства, как они его понимали. Из-за нее министерство и все его исследования выглядели детским баловством перед лицом сил, неподвластных разумению. «Но как вы об этом узнали?» — спросила она книготорговца. «Как вы это увидели?» «Я очень любопытный человек», — он самодовольно улыбнулся. «Из-за этого я не раз попадал в неприятности, но есть и свои плюсы. Когда я столкнулся с этими пробелами, они меня раздражали, словно тишина, которую они пытались создать, была слишком громкой. Он просто упрямец». — ворчливо возразила Цсега. — Каменная башка. Рами проигнорировал жену и продолжил. «Я возвращался к чтению страницы опять и опять, ощущая, что я что-то упустил. И в один прекрасный день я кое-что заметил. Оказалось, что у магии есть собственные пробелы, области, которые не могут учесть каждый мозг. Стоило мне один раз пробиться сквозь заклинание — и было лишь делом времени, пока я не смог прочитать текст полностью. «Почему вы не сообщили в министерство?» — возмутилась Хадия. «Мы должны знать такие вещи». «Рассказать министерству о чародействе достаточно могущественном, чтобы одурачить весь мир?» Рами поднял брови. «И что произойдет, когда сотворившее эту всемогущую магию существо обо мне узнает?» «Я сказал, что я любопытный, а не самоубийца». «Но вы все-таки рассказали кое-кому из министерства», — сказала Фатима. «За Гросу». «Моему другу», — подтвердил Рами. «И собрату-книголюбу. Разумеется, если кто-то и мог знать об этом заклинании, я был уверен, что это он». Он нахмурился. «Но когда я спросил, Загрос повел себя странно, словно дело было не в том, что он не хотел мне сказать, но не мог», — закончила Фатима. «Вот почему Загрос послал их сюда. Книготорговец был единственным, кто мог им об этом рассказать». «Думаю, на джиннов магия действует иначе», — задумался Рами. Они вроде как знают, но рассказать не могут. Их языки скованы. Стоило нам перестать говорить о печати, как мы о ней забыли. Это случится снова? Это сильная магия, кивнул он. Но я выработал методы, чтобы воспользоваться ее изъянами. Он указал на ходики, где стрелка приближалась к часу. Подождите минутку. Они подождали, пока стрелка отсчитала секунды и пробила нужное время. Каждые часы в комнате зазвучали ударами и звоном, даже свистками, наряду с автоматами, которые били в барабаны, танцевали или пели. Посреди этого шума книготорговец и его жена достали сложенные листки и начали читать. Один из них Рами выдал Фатиме. На нем была единственная надпись: «Помни печать Сулеймана и кольцо для контроля джиннов». Когда часы остановились, он сунул листок обратно в жилет, похлопав по карману. «Я воспринимаю это как своего рода лекарство. Принимать каждый час или по необходимости. Таким образом, память не исчезает». Фатима поблагодарила Караима, складывая свою записку. «Вы когда-нибудь слышали или читали о 9 владыках ифритах? Колыбельные джиннов. Может, Загрос ее упоминал?» «Загрос никогда не говорил о колыбельных для джиннов», — покачал головой Рами. «Ну, попытаться стоило». «Вы можете сообщить название книг с любыми упоминаниями печати Сулеймана или магического кольца, способного контролировать джиннов?» «Это я могу», — охотно закивал книготорговец. «Я составил список». Он встал, бормоча под нос, и начал рыться в своих бумагах. Фатима хотела последовать за ним, но ее остановила рука на плече. Тсега попросила их с Хадией ненадолго задержаться. Голос ее был тихим. «Рамей вам об этом не скажет. Он не раз исчезал из магазина, иногда на целый день. Он не помнит, как уходил или куда. Но когда он возвращается, ему будто приходится заново учить все, что он знал о печати». «Вы считаете, что кто-то его похищает?» Фатима увидела в глазах Абиссинки неприкрытую тревогу. «Заставляет забыть?» «Я боюсь, что это может повлиять на его разум», — мрачно кивнула Тсега. «Вы знаете, кто это делает?» — спросила Хадия. «Не могу сказать с уверенностью», — женщина сжала губы. «Но однажды я спряталась и следила за ним, чтобы посмотреть, когда его снова заберут. Я так и не увидела похитителя, но я его слышала». Последние слова перешли в шипение. То был звук крыльев, механических крыльев. Фатима с шумом вдохнула. «Ангел!» — прошептала она. «Ради всех миров! Они-то какое отношение ко всему этому имели?»